— отвечал отец Памма, еще не придя в себя от изумления и чуда. — Ты не умер? — Я здоров. Никит задрал рубашку. Яркое солнце уже выглянуло из-под земли, и лучи его проникали через высокое окно, и от багрово-лиловых следов и ссадин на его согбенном теле не осталось и следа, будто его ранее разрисовали краской, а теперь ее смыли. — Никому не показывай, — строго предупредил отец Памва, наконец полностью осознавший, что произошло. — Скажи, коли спросят, стало полегче, что ушибы болят, а переломов не ощущаешь. — Ты знаешь, как меня шибануло встречным потоком, — признался Никита, самому себе удивляясь. — Летел я вниз, как камень, локтей 100, об землю шмяк. Ничего от меня уж не осталось, и ангелы уж песни пели в райских кущах. И тут появилась жена в царских одеждах, окруженная светом неземным и сонмом святых, коих не знаю по слабой вере своей. И сказала она: «Еще полетаешь, Никита, во славу Божью, но недолго. Возьми мою икону отца Памвы, отслужи перед ней молебен в Ярославле, и будешь здоров. А потом передай икону мою рабу моему Василию Тимофееву через людей, а сам делай то, что тебе прикажут. Я буду с тобой, и вернешься сюда. Кто это, отец Памва?» «Это я. Никому ничего не говори, а сделай так, как тебе увиделось. Несовместимо тобой увиденное с делами и толками земными, но поступи так, как сказала она». Проснулись на шхуне вскоре и остальные. Они восприняли произошедшее как должное. То, что Никита холоп встал на ноги, никого не удивило. Казалось даже, что во время ночного нетрезвого разговора они преувеличивали опасность, грозившую летателю. Ведь падал-то он не раз, а всегда оставался цел, и все болячки на нем заживали, как на собаке. Короче говоря, все вчерашнее показалось нереальным и преувеличенным, а необычное выздоровление человека-птицы вполне объяснимо. Потом подплыли к пиратской крепости. Никита вместе с Памвой и Дженкинсоном отыскали искалеченное, переломанное и разорванное в клочья устройство, и ближе к следующему вечеру они покинули бандитскую стоянку и отправились в Ярославль. Их провожал сам Ермак своими ближайшими помощниками. По просьбе Ермака отец Памва показал командиру разбойников чудотворную икону с борта судна. Тот перекрестился, поклонился в пояс и вдруг сказал: «Чует сердце, будет сия драгоценность моей». «Как Бог даст», — ответил Памва. Энтони Дженкинсон подумал, как они могут рассуждать о какой-то деревяшке и, возможно, даже соперничать из-за нее. Маленького, дотошного главаря, человека талантливого и очень неглупого, чуть ли не зависти охватило, а, может быть, трепет, когда он увидел картину на дереве. А разговоры о каком-то фаворском огне или как его там, не сплошное ли безумие, или я сам сошел с ума? И английский капитан улыбнулся своим мыслям и отдал приказ сниматься с якоря. Распрощавшись, они поплыли вниз по карте, но вверх по течению, в сторону Ярославля. Глава 26. Соловки. Ближайший боярин Арефа Неополимов при слабом шторме и попутном ветре на комфортабельном строгановском паруснике добрался до великолепной бухты благополучия Большого острова. Он являлся главным по величине, 250 квадратных километров, или по тогдашним меркам 100 верст в окружности, и значению в Соловецком архипелаге. Архипелаг тот, расположенный в Белом море и стоявший из 6 относительно крупных и 2 десятков мелких островов, до 15-го столетия не был в полном смысле обитаемым. Здесь с июня по август останавливались рыбаки и охотники, поскольку в этих суровых краях 165 верст до полярного круга морских обитателей и дичи